Глава 26. Эскипер передернул плечами и пощупал пульс. Этот страшный сон потом долго мучил его и стал одним из самых тяжелых воспоминаний, изгнанных в забвенные потемки памяти. Почему в снах отец и Витенька сливались в одного страшного человека? Почему? Башмаков не знал. В ту ночь он вскочил со страшным криком, переполошив Катю и Дашку. «Что с тобой?» — скинулась жена. «Я? Ничего. Мне приснилось, что отец умер». «А-а-а!» — зевнула Катя. «Я думала, тебе приснилось, как он женится. Успокойся, Тапочкин. Когда снится, что кто-то умер, это кажется как раз наоборот, к здоровью. Надо будет у мамы спросить». «Спроси». Дашка принесла отцу таблетку Рододорма и дала запить водой, приправленной валерьяновыми каплями. Но он еще долго лежал, не смыкая глаз, прислушиваясь к своему ненадежному, ускользающему из груди сердцу. Потом встал, пошел на кухню попить чаю и заинтересовался книжкой, оставленной Катей на столе. Это был какой-то очень знаменитый писатель по фамилии Сойкин, лауреат Букеровской премии. С фотографии смотрел высокомерный бородатый юноша лет 45. Олег осилил только один рассказ, очень странный. Школьник влюблен в свою учительницу и подглядывает за ней в туалете. Она обнаруживает злоумышленника, хватает и тащит в кабинет директора. Тот читает мальчику длинную благородную нотацию, объясняя, какой глубочайший смысл вкладывали греки в слово «эрос», и что женское тело – объект поклонения, а отнюдь не подглядывание. Затем он заставляет провинившегося ребенка раздеться и вместе с учительницей разнузданно его растлевает, кукарекая и крича: «Я пестолоцци!» Заснул Башмаков только на рассвете, когда за окном распустилась белесая плесень дождливого утра. «Тебе нравится Сойкин?» — спросил он вечером Катю. «При чем тут нравится? Его теперь в программу включили». Через день Олег Трудович отправился в поликлинику за бюллетенем, хотя Анатольевич и передал слова Шидемана Хасруевича, что никакие бюллетень-милютень его не интересуют, и на поправку он дает Башмакову неделю. «Да пошел он!» – разозлился Башмаков. В поликлинике Олег Трудович долго дожидался своей очереди среди стариков и старушек, притащившихся, насколько он понял, не за медицинским приглядом и советом, а за рецептом на бесплатные лекарства. Пенсионеры показались ему заводными мышками, уткнувшимися в плинтус и вздрагивающими от последних судорог кончающегося завода. Но сами старички словно этого не чувствовали. Громко болтали обо всем, о ценах в магазине, коммерческих успехах детей и внуков, о политике. А один щуплый ветеран с многослойными орденскими планками на пиджаке вожделенно провожал красными слезящимися глазами каждую спешащую по коридору белохалатницу. Потом он доверительно наклонился к Башмакову и прошамкал: «Была у меня на фронте одна медсестричка. Огонь!» Олег Трудович кивнул, и воодушевленный старик стал рассказывать ему о своей самой незабываемой фронтовой любви, случившейся как раз весной 44-го. Но начал он почему-то с того, как Молотов объявил по радио о нападении Гитлера на СССР. Далее последовал подробный рассказ о том, что Сталин посадил жену Молотова за вредительство в парфюмерной промышленности и попытку продать Крым Израилю. «А я так считаю, что уж лучше Израилю, чем хохлам», — сообщил старичок. Затем, обнаружив отклонение от первоначальной темы, он вернулся к началу войны и долго вспоминал, как в первую же казарменную ночь новую шинель ему подменили на старенькую, уцелевшую, видно, еще с финской компанией. В этот момент старичка вызвали к врачу. Чтобы скрасить ожидания, Олег Трудович принялся размышлять о том, что врач не только чувствует, как слабеет внутри него пружина, но даже знает, как именно это происходит, и более того, мысленным взором видит свое умирание, свой иссякающий организм, точно часовую пружину сквозь стеклянные стенки будильника. Олег Трудович чуть было не купил себе такой будильник в Польше. И как же они живут с этим-то знанием? Как? «Башмаков!» — выкрикнула медсестра. «Заходите к доктору!» Домой он возвращался самым долгим путем, вдоль оврагов, мимо церкви.